Мезозойская революция цветов. Итак, Жирихин предположил, что цветковые растения возникли как сорняки, растения, первыми осваивающие обнажившиеся участки почвы. Разумеется, в мезозойской флоре тоже были свои сорняки из числа голосеменных и папоротников, но цветковые сравнительно быстро почти полностью вытеснили их в этой роли. Впрочем, некоторые папоротники, например, орляк, отчасти сохранили ее и по сей день. Орляк способен расти в ненарушенных лесах разного типа, но особенно буйно он разрастается на гарях и вырубках, вселяясь туда на ранних стадиях зарастания. На их стороне было два основных преимущества. Травянистая форма, позволяющая быстро заполнять всю оголенную площадь, и опыление насекомыми. Почему именно цветковые растения открыли такую жизненную форму, как трава? Возможный ответ на этот вопрос предложил ботаник Павел Гамбарян. Согласно его гипотезе, общий предок покрытосеменных был водным растением, подобным современным кувшинковым. И также, как у кувшинковых, у него почти полностью редуцировалась ксилема, механическая и проводящая воду ткань, поскольку погруженному в воду растению не нужно противостоять силе тяжести, а воду все его ткани получают в избытке без специальной проводящей системы. Это допущение разом объясняет, почему эти растения позднее вышли на сушу именно в роли первичных зарастателей обнажений. Речные наносы и временно обсыхающие отмели, наиболее часто встречающиеся в ненарушенной природе тип обнажений. Почему на суше они приобрели форму травянистых растений? У них исходно почти не было ксилемы, без которой можно было только стелиться по почве. И даже почему именно они смогли сформировать настоящий цветок? Произрастая в условиях избытка влаги, они могли позволить себе лепестки, структуру чрезвычайно затратную в смысле расхода воды. Интересно, что Гамбарян выдвинул свою гипотезу в 1975 году, когда никакие ранние покрытосеменные не были известны. Уже в нашем веке в Китае и Испании было найдено несколько видов раннемеловых покрытосеменных, и их морфологические признаки указывают на то, что это были водные или полуводные растения. Что же касается второго козыря покрытосеменных, то если для высоких деревьев, образующих обширные сплошные массивы, адресное опыление не дает особых преимуществ, то для пионеров сорняков, обычно растущих на очень ограниченных и удаленных друг от друга участках, оно оказалось неоценимым качеством. Среди меловых голосеменных тоже были насекомоопыляемые виды. И немало. Собственно, цветковые и возникнуть-то могли только тогда, когда сотрудничество растений и насекомых стало уже достаточно регулярным, и участвующим в нем растениям было выгодно сформировать специализированный орган для привлечения опылителей. Но, возможно, именно среди сорняков мелового периода только цветковые использовали это ноу-хау. А если и нет, то они быстро вытеснили конкурентов-пионеров, переманивая их опылителей, как сетевой супермаркет переманивает покупателей у семейного магазинчика. Так или иначе, в какой-то момент в роли сорняков не осталось никого, кроме этих новоявленных мягкостебельных недомерков – цветковых. И вот это, по мысли Жирихина, было решающим моментом. Монополизировав нишу пионеров, цветковые растения блокировали все существовавшие до них сукцессионные ряды. Одна стадия сукцессии сменяет другую не потому, что растения более ранней стадии в принципе не могут больше расти на преобразованной ими почве, а потому что на ней гораздо лучше их растут вселенцы следующей волны, постепенно вытесняя своих предшественников. Но оказалось, что на участке, занятые сорняками цветковыми, меловые растения следующих стадий сукцессии просто не могут вселиться. Почему именно, можно сейчас только гадать, но, скорее всего, потому что на ту плотность покрытия почвы, которую могли создать травянистые цветковые, тактико-технические характеристики семян голосеменных рассчитаны не были. В результате всякий клочок земли, однажды захваченный сорняками цветковыми, оставался за ними навечно. Они там росли поколение за поколением. А это означало, что они неизбежно эволюционировали. И среди них постепенно возникали новые формы, способные эффективно расти в тесном окружении сорняков и на преобразованной ими почве. То есть фактически исполнять роль растений второй волны сукцессии. Конечно, в нормальных сукцессионных рядах того времени они, скорее всего, проиграли бы штатному второму эшелону, но нормальных сукцессионных рядов уже не было. Везде, где освобождался участок земли, его захватывали сорняки цветковые, и вытеснить их оттуда могли только цветковые же. Фактически на этих клочках шло формирование новых сукцессионных рядов, пока еще очень коротких и бедных видами. Впрочем, все это очень долго, почти всю первую половину мелового периода, оставалось играми маргиналов, проходившими на очень ограниченных и удаленных друг от друга участках, занимавших ничтожную часть всей покрытой растительностью суши. Часто ли в нетронутой природе возникают участки оголенной земли, и велики ли они бывают? И действительно, как мы уже говорили, в отложениях нижних ярусов, палеонтологи также называют их веками, мелового периода останки и пыльца цветковых встречаются редко и представлены очень небольшим числом видов. Но с конца Аптского века, предпоследнего в раннемеловой эпохе, их обилие начинает быстро расти. Этот рост продолжается весь следующий Альпский век. А в первом веке верхнего мела Синамани цветковые растения составляют уже абсолютное большинство всех растительных окаменелостей, и среди них уже можно найти все жизненные формы – травы, кустарники, деревья и так далее. И в это же время также быстро исчезают растения, преобладавшие в отложениях предыдущих 100 миллионов лет, то есть почти всего мезозоя. Революция свершилась. Дело было, вероятно, не только в том, что за десятки миллионов лет каждый участок земли хоть раз долишался своего растительного покрова, что в сложившейся ситуации означало переход из владений мезозойской флоры во владения цветковых. Если бы все сводилось к этому, мы бы увидели более-менее плавное и равномерное увеличение доли цветковых в течение всей раннемеловой эпохи. Вместо этого мы видим их скудное маргинальное существование на протяжении большей части этой эпохи и взрывную экспансию в ее конце. Эта неравномерность в свое время произвела такое впечатление на Дарвина, который, как мы помним, был убежденным градуалистом, что он назвал Альпский взрыв цветковых отвратительной тайной. Видимо, в какой-то момент количество перешло в качество. На плацдармах, отвоеванных цветковыми у мезозойских сорняков, шла быстрая и совершенно некогерентная эволюция, порождавшая формы, способные расти в сомкнутом сообществе. В какой-то момент они оказались способны вторгнуться в сложившиеся мезозойские биоценозы и потягаться за место под солнцем с доминирующими в них видами. И уже само это вторжение разрушило тонко отлаженные и сбалансированные за 100 миллионов лет когерентной эволюцией наземные экосистемы мезозоя. Новые доминанты потянули за собой в меловые леса свою коалицию, слушай главу «Забытый кит», опылителей, симбионтов, фитофагов, паразитов, и всех, кто так или иначе зависел от всех этих категорий. Все это, вероятно, напоминало вторжение в империю ацтеков отряда Кортеса, побеждавшего не столько за счет превосходства своего оружия, сколько за счет того, что сложный тонко отрегулированный социальный организм империи стал разваливаться от самого факта вторжения внешней силы. Впрочем, возможно, заметную роль в этом столкновении сыграли растительноядные животные того времени, представленные в основном различными видами динозавров. Характерные особенности новых растений – сочная, богатая мягкой паренхимальной тканью листва и неодревесневающие стебли – пришлись по вкусу травоядным рептилиям. Вскоре после начала быстрой экспансии цветковых начался последний и самый пышный за весь мезозой расцвет динозавров. Из первой половины верхнемеловой эпохи, то есть первых 15-17 миллионов лет после победы цветковой революции, известно больше видов динозавров, чем из любого другого временного отрезка аналогичной длительности. Тут я снова позволю себе отвлечься от основной темы, так как у слушателей, вероятно, уже возник вопрос, а что же стало с гигантскими ящерами потом? Если они не только благополучно пережили меловой ценотический кризис, но и вступили сразу после него в небывалый прежде расцвет, то не говорит ли это о том, что их последующее вымирание никак не связано с цветковой революцией и ее последствиями? Отступление гипотетическое. Вымирание в раю. По отношению к концепции Жирихина, любые версии вымирания динозавров, строго говоря, элемент необязательный, этакое дополнение, вроде резных наличников на окнах. Выглядят красиво, но если их снять, ни с домом, ни даже с окном ничего не случится. Основное содержание концепции мелового ценотического кризиса никак не зависит от того, справедлива или нет та или иная гипотеза о причинах вымирания динозавров. Кроме того, как мы уже говорили, все попытки реконструировать причины тех или иных событий прошлого обречены вечно оставаться гипотезами, которые могут быть опровергнуты, но никогда не будут доказаны. И тем не менее, было бы соблазнительно связать вымирание в конце мелового периода с изменениями, произошедшими в его середине. Итак, динозавры не только благополучно пережили среднемеловую революцию в составе растительности, но и как будто оказались в выигрыше, успешно освоили новые корма, дали целый букет новых видов. Но примерно с середины позднемеловой эпохи их разнообразие начинает сокращаться. При этом темпы исчезновения видов остаются примерно такими же, какими и были. Для любого достаточно большого отрезка времени можно найти виды, которые именно в это время встречаются в последний раз. Новизна ситуации состояла в том, что новые виды появлялись реже, чем вымирали прежние. А к самому концу мелового периода появление новых видов динозавров прекратилось вовсе. И после того, когда вымерли немногие еще остававшиеся к этому времени виды, эра динозавров кончилась. Понятно, что такая картина не соответствует не только катастрофическим сценариям вроде падения астероида или суперизвержений вулканов, но и как бы биологическим версиям, вроде модных в свое время предположений об отравлении алкалоидами цветковых растений, разразившейся всепланетной эпизоотии и тому подобных сценариев, которые один мой собеседник удачно назвал массовым мухобойством. Вымирание динозавров явно было обусловлено какими-то эволюционными причинами. Но какими? Единого мнения на этот счет нет. Даже у тех ученых, которые придерживаются последовательно эволюционного подхода. Один из сценариев выглядит так. Цветковая революция привела к резкому расширению кормовой базы для растительноядных животных. Новая наземная растительность оказалась намного продуктивнее прежней и к тому же производила плоды и крупные семена, переварить которые могли и неспециализированные едоки. К тому же все это росло не где-то в недостижимой вышине, как в лесах голосеменных, а прямо на земле. И использовать этот ресурс начали не только травоядные динозавры и насекомые фитофаги, но и с некоторым запозданием млекопитающие. Как раз примерно в середине позднемеловой эпохи, во время максимального расцвета динозавров, начинает быстро расти обилие и видовое разнообразие так называемых многобугорчатых, древняя группа млекопитающих, известная с середины юрского периода. Внешним видом и, вероятно, образом жизни они сходны с грызунами, но не родственны им. Причем особенности новых видов недвусмысленно свидетельствуют о том, что они перешли от всеядно-насекомоядного питания, более или менее характерного практически для всех мезозойских млекопитающих, к питанию преимущественно растительными кормами. Вряд ли многобугорчатые могли составить серьезную конкуренцию травоядным ящерам. Уж слишком разными были их размеры. Да и состав кормов, вероятно, тоже не совпадал. Переваривание зеленой массы требует длинного, не только относительно, но и по абсолютной величине, кишечника, и потому крайне затруднительно для небольших животных, особенно теплокровных, с их высоким уровнем обмена. Даже среди современных грызунов очень мало видов, которые бы питались в основном травой и листьями. У большинства это все-таки скорее дополнение к семенам, клубням и тому подобным калорийным и легко усвояемым кормам. Но мелкие травоядные, в свою очередь, представляли собой свободный ресурс. И на него вскоре нашлись потребители – хищники. В основном тоже из числа млекопитающих. Мелкие ночные животные, которыми были растительноядные зверьки, оставались почти неуловимыми для хищных рептилий, охотившихся в основном днем. Впрочем, как раз в это время быстро увеличивается разнообразие змей, причем среди них появляются те группы, современные представители которых охотятся в основном на мелких млекопитающих. Достаточно допустить, что эти первые специализированные хищники среди млекопитающих через некоторое время распробовали молоть динозавров, и готова стройная версия. В самом деле, даже самые крупные динозавры несли относительно мелкие яйца. Более крупные потребовали бы более толстой скорлупы, но тогда было бы невозможно обеспечить зародышу газообмен. Соответственно, и детеныши из этих яиц появлялись размером с крупную современную ящерицу. Такие существа ночью, когда температура их тела понижена, становились легкой добычей шустрых теплокровных хищников с ночным зрением и высокоразвитым обонянием. При этом динозаврята были для этих хищников добычей факультативной. В основном-то те охотились на растительноядных млекопитающих. Так что снижение их численности не влияло сколько-нибудь существенно на численность хищников. Когда к этому в самом конце мелового периода добавилось еще и некоторое похолодание климата и усиление сезонных и суточных температурных перепадов из-за смещения континентов и вызванного им изменения основных океанских течений, это привело к полному выеданию динозавров. Разумеется, против этой гипотезы тоже можно привести ряд возражений, начиная с того, что она тоже не объясняет постепенное угасание видообразования в группе динозавров. Эту трудность пытается разрешить другая, менее наглядная гипотеза. Становившиеся все более разнообразными и совершенными млекопитающие понемногу вытеснили, не съели, а конкурентно вытеснили мелкие виды динозавров. Между тем, именно эти виды были эволюционным резервом всей группы. За время своего господства динозавры не раз переживали моменты, когда наиболее крупные виды вымирали, а на их место приходили новые гиганты, выросшие из относительно мелких видов. Но млекопитающие лишили динозавров этого резерва. А без него последнее поколение гигантов просто понемногу вымерло, как вымирали его предшественники. Есть и другие гипотезы, так или иначе трактующие вымирание динозавров как отдаленное последствие цветковой революции. Вымирание морских животных, куда более обширное, чем в сухопутно-пресноводной фауне и не вполне совпадающее с ним по времени, видимо, имело собственные причины. Некоторые исследователи также связывают его с последствиями цветковой революции. Так, например, согласно гипотезе известного американского микропалеонтолога Хелен Таппан, развитие на суше травяного покрова привело к резкому сокращению поступления в моря минеральных веществ, в том числе биогенных элементов – азота, фосфора, калия и других. Это в конечном счете привело к перестройке морских экосистем, сопровождавшейся вымираниями ряда высокоадаптированных групп, в том числе тех, что занимали в прежних экосистемах доминирующее положение – крупных хищных рептилий, раковинных головоногих, аммонитов и белемнитов и так далее. Нетрудно видеть, что сценарий Таппан очень хорошо ложится в концепцию когерентной и некогерентной эволюции, о которой шла речь ранее. У любой из них можно найти уязвимые места, но все же в целом они выглядят куда более убедительными, чем эффектные, но внутренне противоречивые версии, в которых вымирание простодушно подменяется истреблением посредством вулканов, астероидов, вирусов или алкалоидов. Время порядка и время свободы. Но вернемся от рокового мелпалеогенового рубежа на 30-35 миллионов лет назад, в середину мелового периода. Итак, эволюция большинства мезозойских наземных растений и насекомых перешла из когерентного режима в некогерентный. Следует отметить, что это коснулось не только новых персонажей эволюционной драмы цветковых растений и так или иначе связанных с ними насекомых, но и тех групп прежних обитателей суши, которые сумели ответить на вызов цветковой революции. В современной флоре в целом голосеменные уступают цветковым, однако во многих районах и даже обширных климатических зонах, например, в таежном поясе, именно они являются доминантами, определяющими облик и структуру растительных сообществ. В других местах они составляют достойную конкуренцию доминантам из числа цветковых. Например, в правильных климаксных сообществах, сложившихся на берегах упоминавшейся в главке о сукцессиях бухты Глейшер-Бэй на Аляске, практически на равных доминируют ель и ольха. Да и в средней полосе России на песчаных почвах сосна способна не только формировать устойчивые бары, но и самостоятельно заселять открытое пространство, вытесняя с них луговую растительность. Правда, это может происходить только в отсутствии крупных травоядных, диких или домашних, и сколько-нибудь регулярного кошения травы. Кроме того, при одновременном и достаточно плотном заселении луга сосной и мелколиственными деревьями-пионерами, прежде всего березой и осиной, сосна проигрывает последним в скорости роста и быстро выпадает из сомкнутого молодого леса. Тем не менее, такие способности современных хвойных могут показаться противоречащими тому, что было сказано о причинах успеха цветковой революции. Но вспомним, что современные сосны и ели, лиственницы и пихты, кедры и кипарисы – это совсем не те голосеменные, что царили в мезозойских лесах. Их предки устояли в напряженном соперничестве с цветковыми растениями, потому что сумели своевременно найти достаточно эффективные пути собственной быстрой эволюции. Тоже можно сказать и о современных представителях сосудистых споровых растений – хвощах, плаунах и папоротниках, преобладавших на Земле в палеозое и раннем мезозое. Все современные плауны и хвощи и большинство папоротников – растения травянистые, а некоторые виды хвощей даже сумели стать злостными сорняками, то есть растениями-пионерами. В тропических и субтропических лесах Южной и Центральной Америки встречается гигантский хвощ, достигающий в высоту 10-12 метров. При этом ствол его имеет диаметр всего 2-3 сантиметра, а его внутреннее строение практически не отличается от строения стебля обычных хвощей. Это, так скажем, дерево может расти только в плотно сомкнутом древостое, опираясь на стволы и ветви соседних настоящих деревьев. Это означает, что они выжили, освоив ту жизненную форму, которую открыли цветковые растения, вписавшись таким образом в новые кайнозойские растительные сообщества. Сообщества же мезозойские исчезли полностью. Сейчас их невозможно найти даже в виде маленьких редких островков, как, скажем, стромолитовые бактериальные маты, основной тип экосистем докембрия, давно утративший свое значение, но встречающийся кое-где и в наши дни на мелководьях тропических морей. Впрочем, нам сейчас важно, что глобальный, охвативший практически всю сушу переход от когерентного режима эволюции к некогерентному, мог быть обусловлен не форс-мажорными внешними воздействиями, а предшествующей эволюцией экосистем. Это позволяет взглянуть на биологическую эволюцию под несколько иным углом зрения, именно как на эволюцию целостных экосистем, их формирование, функционирование и распад. Такую эволюцию не следует путать с сукцессией, о которой мы говорили ранее. Если рассматривать экосистему как аналог организма, то сукцессия будет соответствовать не эволюции, а онтогенезу. При таком взгляде оказывается, что именно эволюция экосистемы и то, на каком этапе она находится в данный момент, определяет режим, скорость, а большую часть времени и направления эволюции большинства входящих в нее видов. Только в относительно короткие периоды некогерентной эволюции виды получают возможность выбраться из той колеи, в которой их удерживала экосистема. Для большинства из них, впрочем, это плохо кончается, зато другие дают целый букет новых форм и могут стать родоначальниками крупной систематической группы. Причем предугадать, какова будет судьба того или иного вида или группы, в эти периоды невозможно. Взаимодействие популяций вновь возникающих видов на первых порах весьма хаотично и определяется множеством случайных факторов, например, очередностью занятий от той или иной ниши. Поэтому свойства вновь возникающих таксонов непредсказуемы, пишет Владимир Жирихин. Этот подход, развиваемый рядом российских ученых, в основном палеонтологов, получил название теории экосистемного контроля или экосистемной теории эволюции. Название, возможно, чересчур громкое. Вряд ли представление сторонников этого подхода уже можно считать теорией в полном смысле этого слова, такой как синтетическая теория эволюции. Скорее, это пока что наброски, контуры будущей теории. Тем не менее, уже в своем сегодняшнем состоянии этот подход позволяет объяснить многие странные и парадоксальные феномены, выглядящие необъяснимыми в рамках традиционных взглядов. Рационализация необъяснимых явлений. Прежде всего бросим взгляд на те явления, которые выглядят необъяснимыми в рамках господствующих сегодня эволюционных концепций. Обратная зависимость между размером животного и скоростью его эволюции в рамках экосистемной теории получает довольно убедительное объяснение. Крупные животные эволюционируют быстрее мелких, потому что они всегда экологически более уязвимы. Их популяции требуют для устойчивого существования гораздо больших территорий. Например, если вырубить большой лесной массив, оставив от него только участок в 1 квадратный километр, На этом пятачке могут сохраниться все обитавшие в лесу виды бабочек, почти все виды грызунов и насекомоядных, и ни одного вида лесных копытных, не говоря уже о крупных хищниках. В результате их локальные популяции чаще вымирают, освобождая экологические ниши и открывая тем самым возможность для изменений другим видам. Для наиболее крупных наземных животных Жирихин предлагает и другое объяснение. Ввиду их высокой подвижности, экологической и поведенческой пластичности, они могут существовать в разных экосистемах, будучи не очень тесно вовлечены во внутриэкосистемные связи и взаимозависимости. В результате их эволюция относительно автономна от эволюции экосистем и всегда в известной мере некогерентна. Эту автономность и в то же время ее ограниченность можно наглядно видеть на примере судеб плейстоценовых крупных млекопитающих – мамонтовой фауны, после распада родного для нее ландшафта – тундростепи. Одни характерные виды мамонтовой фауны, даже не сильно изменившись, успешно приспособились к обитанию в иных типах безлесных экосистем умеренного и холодного климата – северный олень – овцебык в тундре, сайгак – дикая лошадь в настоящей степи. Другие – мамонт, шерстистый носорог и так далее – не смогли этого сделать и вымерли полностью. Что интересно, у наземных растений, лишенных подвижности и поведенческой пластичности и всегда остающихся начальным звеном пищевой цепи, такой парадоксальной зависимости скорости эволюции от размера организма не наблюдается. Во всех размерных классах и жизненных формах можно найти виды с очень разной скоростью эволюции. В целом же, скорее, травянистые растения эволюционируют быстрее деревьев. С точки зрения экосистемной теории, не выглядит загадкой и стабильность видовых признаков у популяций с бесполым или партеногенетическим размножением. Вид – это не просто множество особей, способных к скрещиванию друг с другом и изолированных от других таких множеств. Вид – это прежде всего уникальная экологическая ниша, под которую подогнаны все особенности строения и физиологии данных существ. Они представляют собой локальный адаптивный оптимум, отклонения от которого пресекаются стабилизирующим отбором, и это обстоятельство никак не зависит от того, размножается ли данное существо половым путем или только бесполым. Примеры, приведенные в главе 2, показывают это достаточно красноречиво. Но, пожалуй, самым поразительным примером того, что естественный отбор может в одиночку, без содействия каких-либо иных сил, поддержать генетическую стабильность вида, стал крайне необычный организм, сама видовая принадлежность которого может быть определена лишь условно. Вставная новелла об одноклеточных собаках. Как известно, раковые заболевания не заразны. Из этого правила, однако, есть несколько исключений. Некоторые опухоли, например, лицевая опухоль тасманийских сумчатых дьяволов, угрожающая сейчас существованию этого вида, ухитряются перепрыгивать с одной особи на другую. Впервые это явление открыл в 1876 году русский ветеринар Мстислав Новинский, изучая опухоли половых органов собак. Новинский назвал открытую им болезнь трансмиссивная венерическая саркома, ТВС. ТВС, как правило, не смертельна и не дает обычных метастазов. Разросшиеся опухоли через несколько месяцев деградируют, а переболевший пес становится невосприимчивым к заражению. Однако времени существования опухоли хватает, чтобы клетки с нее при половых контактах, за что саркома и получила эпитет венерическая, перешли на другую собаку. В 2014 году международная, в основном британская, группа исследователей прочла геном клеток ТВС из разных клонов и сравнила их друг с другом, а также с геномом собак. Поскольку все раковые клетки отличаются резко сниженной способностью к контролю и исправлению мутаций, можно было ожидать, что в клетках ТВС мутаций окажется много. И действительно, по сравнению с исходным собачьим геномом, ученые насчитали почти 2 миллиона нуклеотидных замен. Те или иные изменения затронули примерно 10 тысяч белок-кодирующих генов, то есть почти половину их общего числа. 647 генов вовсе потерялись. В геноме ТВС нашлось также множество хромосомных перестроек, делеций, транслокаций, инверсий, слияние хромосом и так далее, словом, не геном, а взрыв на макаронной фабрике. При такой ничем не сдерживаемой изменчивости и в отсутствии какого-либо обмена генами между разными клонами ТВС, поскольку эти клетки размножаются исключительно простым делением и никакой формы полового процесса у них до сих пор не обнаружено. Эти клоны, казалось бы, неизбежно должны были очень сильно отличаться друг от друга. Однако сравнение клеток, взятых у собак с разных континентов, показало, что генетические различия между ними сравнительно невелики. Ученые предположили, что все ныне существующие клетки ТВС – потомки одной опухоли, возникшей некогда в маленькой собачьей популяции, все члены которой были близкой роднёй друг другу. По оценке авторов работы, это произошло примерно 11 тысяч лет назад, то есть уже после предполагаемого времени одомашнивания собак. Оснований сомневаться в этих выводах нет, но они не объясняют поразительной стабильности генома ТВС. 100 с лишним веков непрерывного деления и интенсивного мутирования должны были создать гораздо больше отличий. В современной биологии широко используются культуры раковых клеток человека, взятые из одной конкретной опухоли конкретного больного и живущие с тех пор в разных лабораториях мира. Так вот, эти клетки за несколько десятков лет культивирования накопили больше генетических различий, чем клетки ТВС за 11 тысяч. Между тем, если взглянуть на проблему с точки зрения экосистемной теории, можно заметить, что трансмиссивные опухоли не просто злокачественные новообразования. Фактически, это самостоятельные виды одноклеточных паразитов. И то, что они произошли из переродившихся клеток собственных хозяев, ничего не меняет. Но разве что создает некоторую головную боль для систематиков. Кем считать эти странные существа? На какую полочку системы живого их поместить? Ведь с точки зрения современной систематики, требующей, чтобы система была основана только на происхождении и эволюционном родстве, клетки ТВС как прямых потомков домашних собак нужно определять как позвоночных, млекопитающих, представителей отряда хищных, семейства собачьих, рода Canis собака, вида Canis lupus и подвида Canis lupus familiaris. Но даже у самых радикальных приверженцев такого подхода пока не хватает духу признать существование одноклеточных собак. Но нам сейчас интересны не эти парадоксы современной биологической систематики, а причины генетической стабильности клеток ТВС. В чем разница между ними и раковыми клетками в лабораторной культуре, быстро набирающими разнообразие? В том, что клетки лабораторной культуры могут приобретать какие угодно мутации, кроме разве что прямо несовместимых с жизнью. Они живут на всем готовом. У них нет ни врагов, ни конкурентов, ни дефицита ресурсов, ничего такого, к чему им нужно было бы адаптироваться. Если бы они не попали в лабораторную культуру, а просто существовали бы в составе обычной раковой опухоли внутри организма, их эволюция шла бы в сторону наиболее быстрого размножения и эффективного использования организма как ресурса, и вскоре закончилась бы гибелью их всех вместе с погубленным ими организмом. Слушай главу «Условия отбора». А вот опухоли трансмиссивные, обретя способность перепрыгивать с одной особи на другую, тем самым превратились в самостоятельный биологический вид и подпали под действие нормального естественного отбора, поддерживающего те генетические варианты, которые обеспечивают устойчивое существование новоявленного вида в неограниченно длинном ряду поколений. Теперь им нужно уметь так взаимодействовать с иммунной системой своих хозяев, чтобы не быть уничтоженными сразу после десантирования на новую особь. В то же время, поскольку передача через половые контакты жестко привязывает их к одному виду хозяев, им необходимо как-то умерить свою смертоносность, чтобы зараженные ими особи хотя бы успевали размножаться. Эти и, возможно, некоторые другие факторы отбора предопределили их эволюцию, вылепив из них форму, максимально приспособленную к занятой ими экологической нише. Естественно, предположить, что после того, как определенный оптимум приспособленности был достигнут, движущий отбор сменился стабилизирующим. Он-то и поддерживает видовую норму. Совокупность признаков, наилучшим образом отвечающую требованиям экологической ниши, пресекая все сколько-нибудь существенные отклонения от нее и тем самым поддерживая генетическую стабильность новоявленного вида. И успешно справляется с этим, несмотря на ничем не сдерживаемый мутагенез и отсутствие обмена генетическим материалом внутри вида.